Когда сестра моя Анна Петровна стала гащивать у нас, она очень сошлась со второй Титовой, Надеждой Васильевной, и мы их все называли «Ле дюзами» – неразлучные подруги. Старшая Клеопатра была большого роста и лицом прекрасна из себя. Не помню теперь, в каком порядке мы ездили по соседям, да это и все равно, когда и с кем мы познакомились. Буду говорить по местности, где и кто жил в первое время моего замужества. В 4 верстах от нас, в сельце Шихове, жил тогда старик Бахметьев Петр Алексеевич, человек старого закала, придерзкий и пренеобтесанный. Я у него только раз или два всего и была. Муж мой изредка у него бывал, но меня не принуждал ездить, потому что я была молода, а старик был очень нескромен в обхождении, да и в разговоре тоже слишком свободен. Словом сказать, был старый любезник. Он был женат на княжне Львовой Марии Семеновне. У них был только один сын, Владимир Петрович. Не знаю, сколько лет жили они вместе, только Марья Семеновна не могла больше вынести жизни с таким мужем и его оставила, и потом вышла с согласия мужа за другого. Не помню, наверное, за кого, а, кажется, если не ошибаюсь, за Якова Андреевича Дашкова. У него в деревне был по ночам бабий караул. Поочередно каждую ночь наряжали 2 баб караулить село и барские хоромы. Одна баба ходила с трещоткой около дома и стучала в доску, а другая должна была ночевать в доме и дежурить изнутри. Хорош был старик, нечего сказать. Мудрено ли, что после этого от него жена бежала? Как я вышла замуж, он жил уже один. Он приехал однажды к нам. Я не вышла, сказалась нездоровую. «А где же барыня-то?» — спросил он. «Нездорова, не выходит», — отвечал мой муж. «Ну, так я сам к ней пойду». «Нет, Петр Алексеевич, не трудитесь, нельзя, она в постели». «Экай ты, брат, чудак какой, чтобы старика не пустить». И больше он у нас и не бывал. Когда умер этот греховодник, я не припомню, а также и где. В деревне или в Москве? Может быть, не во время ли нашего отсутствия, когда мы жили в Тамбовском имении? Гораздо спустя в Шихове жил сын этого старика Владимир Петрович. Он был 2 раза женат. Первая его жена была прекрасная собой Марья Владимировна Бутурлина, не графиня. У нее было еще 2 сестер. Одна за Нероновым, другая за Колокольцевым, третья за Потуловым. Были ли еще сестры и братья, не знаю. От этой первой жены у Бахметьева было 2 дочери. Одна за Кашинцевым, Авдотья Владимировна, вторая за Колотовским. Они были почти 1 год с моими 2 старшими дочерьми. После матери они остались девочками и воспитывались под руководством мачехи, 2-й жены их отца, которая была для них истинную матерью. Ее звали Дарья Александровна, урожденная Нащекина. Собою не была очень хороша, но преумная, прелюбезная и премилая. Характера была живого и веселого, и придобрая. Умела быть умна, смеялась, шутила, но никогда ни про кого не говорила дурно и всем желала добра, потому что не была завистлива. Я душевно ее любила и была с нею искренно дружна. Всегда ее вспоминаю с приятностью и жалею, что она недолго жила на свете. У нее был сын Петруша, который теперь женат на Ховриной, и дочь Лизонька. Потом была выдана за Повалишиной и тоже, кажется, умерла молода. Владимир Петрович жил долгое время вдовцом. Был в Москве уездным предводителем довольно долго. Под старость сделался, говорят, скупцом. Жил в деревне один, в большом неопрятстве. С собаками, с кошками, с обезьянами, с птицами. Выжил из памяти и тоже во многом стал походить на своего отца. Но в этом положении меня Бог не привел его видеть. И слава Богу! 4 версты за Шиховом, в сельце Песках, я застала Волковых. Мужа звали Степан Степанович, жену Екатерина Петровна. Они езжали к батюшке. И муж, и жена придобрые, приласковые и гостеприимные хлебосолы, каких я и не видывала. Первое их удовольствие было кормить своих гостей. Да ведь как? Чуть не насильно заставляли есть. Степан Степанович любил и сам кушать, умел и заказать обед, и охотник был говорить про кушанье. Какой пирог хорошо сделан, с какой начинкой, с какой подливкой соус лучше или хуже, а уж главное дело – почивание гостей. Он, бывало, и не садится за стол, а ежели сел, то поминутно вскакивает и кричит дворецкому: «Постой, постой, куда ты ушел? Видишь, не берут или мало взяли, кланяйся, проси». И тотчас сам подбежит и станет упрашивать: «Матушка Елизавета Петровна, покушайте, пожалуйста, положите еще, ну хоть немножко, вот этот кусочек». Не возьмешь — кровная обида. Или приступит к жене: «Катерина Петровна, ты совсем не смотришь за гостями, никто не кушает, посмотри сама». И ну опять почивать. Стол у них был прекрасный, блюд премножество, и все блюда сытные, да бери помногу, ну просто бывала беда. Ешь, ешь, того и гляди, что захвораешь. Отказаться от обеда, когда зовут, это огорчить его до крайности. –